Глава 32. Кошки-мышки. Необходимо учиться на чужих ошибках. Невозможно прожить так долго, чтобы совершить их все самостоятельно. Хайман Джордж Риковер. Пока течение уносило нас от места нападения, я, пытаясь вместе с ученым держаться середины потока, размышлял о том, что мне делать дальше. Скорее всего, нападавшие имели отношение к Ордену, нахождение их на планете и отсутствие связи говорило о том, что орбитальная станция или захвачена, или уничтожена. При мысли об этом мое сердце сжалось от сожаления, что я взял с собой крестьян. В системе присутствовали военные корабли Содружества, и нападение на них не останется незамеченным, значит, нападавшие ограничены во времени, и наша задача постараться спрятаться и дождаться помощи. Наш побег с поля битвы засекут быстро, тем более остался как минимум один живой свидетель. Когда они закончат уничтожать отряд, то переключатся на наши поиски, и времени у нас крайне мало. Я вызвал карту в ручном интеркоме и попробовал разобраться, где мы находимся. К сожалению, речушек в этом районе было очень много, и понять, куда нас несет, я не смог. Скафандры были надежными, и можно было попробовать затаиться на глубине, поэтому я стал подыскивать место с крутым берегом в надежде залечь под ним. Через 3 минуты я заметил удачно подмытый участок берега и, используя ручной гарпун с нанонитью, предназначенный для подъема на небольшие холмы и скалы, я выстрелил в дерево, свисающее с обрыва. Автоматическая лебедка быстро потянула нас к берегу, и, ухватившись за корни, мы вдвоем забрались в нишу. Чтобы замаскироваться еще лучше, я с трудом смог обвалить небольшой участок берега, который полностью скрыл нас от преследования. Прислонившись к шлему скафандра ученого своим шлемом, я велел отключить все возможные системы связи и общаться только голосом через контакт с шлемом или жестами, выяснив также, что его зовут Влад. Вспомнив, что среди нападавших был псион, я усилием воли погрузил ученого в сон, а сам попробовал накрыть нас куполом невидимости, замаскировав нас под фон, излучаемый местными деревьями. Мы вовремя спрятались. Я почувствовал, как рядом пролетел вначале дроид, а потом проползла грузовая платформа с псионом. Его поисковые волны, расходящиеся вокруг, было невозможно спутать. Мы просидели так 4 часа, прежде чем поиски прекратились. Но я не торопился выбираться, раз нас до сих пор не нашли, то пытаться поменять место схрона было нелогично. Я разбудил ученого, и мы перекусили питательными смесями наших скафандров. И Влад опять погрузился в сон с моей помощью. Через 2 часа я опять почувствовал приближение псиона, но нас опять не заметили. Через 2 суток сидения под оврагом я все-таки решил выбираться. Надо было обработать скафандры репеллентом, да и запас регенеративных картриджей подходил к концу, но придется переключиться на фильтрацию воздуха. Откопавшись из-под оврага, мы выбрались на берег. Влад выглядел подавленно и был в сильной депрессии. Мне пришлось использовать стимулятор из его аптечки, чтобы взбодрить его. Я решил пробираться в то место, где мы попали в засаду, и уже там принимать решение, как действовать дальше. Мы стали пробираться вверх против течения реки. Сквозь кусты и ветки приходилось с трудом прорубать себе дорогу мачете, входившим в комплект скафандра. Весь путь мы смогли преодолеть только к вечеру, полностью вымотавшись. Пробираться через джунгли в скафандре оказалось очень неудобно, да и речка часто петляла, удлиняя наш путь. Выбравшись на тропу, где нас встретили враги, я попробовал осторожно прощупать ментальный фон, но вокруг было пусто. Осторожно мы двинулись в сторону лаборатории. Так как ее подрыва я не слышал, то был шанс, что она уцелела. Через 30 минут мы вышли в район аварийного выхода, и я почувствовал присутствие большого количества людей. Оставив Влада в густых зарослях, я решил подобраться к ним поближе и выяснить, кто там сейчас находится. Но уже на самом подступе к границе джунглей меня обнаружил охранный дроид и, взяв на прицел, дал команду не двигаться. Уже собираясь использовать свои способности, мне удалось разглядеть знаки имперской СБ, а через минуту на меня вышел их патруль. Меня сразу опознали и проводили к их начальнику в звании капитана, который потребовал подробный отчет о произошедшем. Рассказ не занял много времени, и к тому времени уже привели Влада. Первым делом я уточнил, что случилось со станцией, где находится моя невеста. Оказывается, они только что прибыли в систему и уже никого в ней не застали. Они обнаружили остатки уничтоженного флота и разрушенной научной станции. Я скинул запись нападения на нас, и меня отпустили переодеться. Рядом была развернута временная база, оборудованная дезинфекционными шлюзами. С огромным удовольствием я снял с себя ненавистный скафандр и отдал его в чистку, после чего смог принять душ, правда, вода была сильно ограничена, но это все равно подняло мне настроение. Улегшись на койку в маленьком кубрике, я закрыл глаза и вызвал голосового помощника нейросети. Мне необходимо определить, жива ли Кристиан, и если да, то где она находится. К сожалению, у нее еще не активировалась сеть в полном объеме. Если она находится за пределами планеты, то определить, где, вы не сможете. Для ее поиска необходимо представить ее и подняться к ней своей волей. Могу точно сказать, что она жива, иначе вы бы почувствовали ее смерть. Я сосредоточился на ее образе и позвал ее мысленно, медленно вливая свою волю в этот зов. Внезапно я почувствовал ее. Ей было очень страшно и очень больно. Я усилил свой зов и мысленно спросил, где она. Вначале я почувствовал от нее поток радости и надежды. Затем на меня охлынули потоки образов, побег с разрушенной станции, преследование их с орбиты, посадку поселения разумных гусениц, нападение и плен, вид разделанных и поедаемых человеческих тел. Прервав контакт, я резко встал и начал облачаться в скафандр. Нужно срочно спасать ее. Место, где они потерпели крушение, я узнал. Это было как раз там, где лежали остатки корабля пришельцев. Пока я одевался, то связался с капитаном. «Офицер, мне срочно нужна ваша помощь, я обнаружил, где находятся спасшиеся со станции сотрудники. Их схватили после приземления спасательного челнока гусеницы и утащили к себе в поселок. Нам нужно немедленно их освободить, им угрожает серьезная опасность». «Как вы смогли это выяснить, герцог?» — уточнил капитан. «Я слабый псион, и моя невеста тоже. Мне удалось установить с ней связь, она показала, что с ними произошло. Их там едят по очереди. Нужно немедленно провести операцию по спасению». «У нас мало сил для этого, да и подобные действия нужно согласовывать с руководством», — ответил мне капитан. «Я готов взять всю ответственность на себя. В любом случае, я незамедлительно туда отправлюсь, с вашей помощью или без». «Хорошо. Я выделю вам 20 человек и 15 дроидов на двух грузовых платформах. Если получу разрешение на операцию, то вышлю подмогу с орбиты». Подготовка заняла 20 минут. Я переоделся в тяжелый армейский скафандр и снарядился плазменной винтовкой, двумя пистолетами и 20 маленькими, но мощными гранатами. Дорога до поселения еще 30 минут. Подлетать к жилому холму гусениц не стали, опасаясь подвергнуться атаке неизвестного корабля. Высадившись с летающих платформ, мы разделились на две группы и отправились к поселку. На подходе к нему нам навстречу выползла толпа в сотню гусениц и попробовала атаковать нас сетями, камнями и небольшими копьями. Мы ответили массированным огнем и моментально перебили их, даже не остановившись. Внезапно на нас накатила волна паники и страха, но я мгновенным усилием ответил более мощной волной паники. Часть уцелевших гусениц бросилась от нас прочь. Перед входом в нору я прислушался к своим ощущениям, но в туннеле входа в их дом я почувствовал только множество гусениц и, не задумываясь, сразу кинул туда одну из гранат. Мощным взрывом оттуда выкинуло части тел полуразумных, и мы спокойно зашли в туннель. Я мысленно напрягся и почувствовал, в каком направлении нам нужно двигаться. Мы стали планомерно зачищать туннели. Когда мы углубились достаточно глубоко, то нас попробовали атаковать сзади, но мы просто закидывали гранатами и ждали, пока к нам подберется следующая волна. Через 20 минут нападения гусениц практически прекратились, и мы ускорили движение. Находясь почти посередине холма города, мы вышли в большой зал, там у дальней стены я увидел висящую на стене Кристиан, облепленную какой-то жидкостью. Рядом висели еще 5 человек, а перед ними лежал камень, на котором были остатки обглоданного человеческого тела. Быстро зачистив от гусениц все помещение, я бросился к невесте и стал отдирать от нее клейкую массу, которой она была прикреплена к стене. Она еле дышала, ее костюм во многих местах был порван, освободив ее и, используя специальный спрей, стал заливать разрывы скафандра клейкой массой. Остальных со стен освобождали солдаты и тоже пытались загерметизировать порванные защитные костюмы. Ко мне подошел медик и сделал Кристиан какой-то укол, от которой той сразу стало легче, и она смогла открыть глаза. Увидев меня, она разревелась и обхватила меня руками, но долго рассиживаться нам не дали. В зал уползла огромная гусеница в каком-то хитиновом панцире, который не пробивали выстрелы из плазменной винтовки. Внезапно стоящие ближе всего к этой гусенице солдаты стали хвататься за голову и падать на пол, теряя сознание. А я почувствовал в голове возрастающее ментальное давление и в ответ поставил свое, одновременно отдав мысленный приказ своему диску атаковать гусеницу. Диск, сорвавшись с места над моей головой, влетел в открытую пасть гусеницы и улетел из ее хвоста. После этого давление на разум ослабло. Медик бросился к упавшим солдатам и, сделав им уколы, быстро привел их в чувство. И нам пришлось срочно отступать, так как гусеницы возобновили попытки нападения. Я заминировал зал, стал быстро отходить с Кристиан к месту высадки. Когда мы добрались до выхода, то уже израсходовали все гранаты, а напор твари все не снижался, и я подорвал заложенный заряд, как только мы отошли от входа. Струя пламени вырвалась из всех входов в дом холм, после чего нападения прекратились. и к нам спустились две грузовые платформы, на которых мы и полетели к временной базе. Как только мы приземлились, Кристиан потеряла сознание, ее сразу поместили в медицинскую капсулу. Пока она лежала у Оной, я выяснил подробности произошедшего. Оказывается, после нашей высадки в системе из гиперпространства вышел небольшой флот и сходу атаковал силы патруля. За несколько минут им удалось уничтожить все корабли, охранявшие систему, и они направились к научной станции, висящей на орбите. Сотрудники станции решили эвакуироваться и попытались высадиться на планету, но их в воздухе перехватили истребители, и они вынуждены были приземлиться рядом с одним из поселений. Когда они пытались скрыться в джунглях, их отряд угодил в ловушку и был быстро обездвижен, а затем перетащен в пещеру, где их живьем по очереди поедали личинки молодых гусениц. Через час, когда крышка открылась, увидев меня, Кристиан вцепилась в меня и стала рыдать навзрыд. Я чувствовал ее страх и ужас от пережитого. Внезапно, чуть-чуть успокоившись, она сказала: «Никогда, слышишь, никогда больше не оставляй меня одну».